«Пусть дети сбегают за санками», — распорядилась Татьяна. «Отвезите меня в дом». Юрка обрадовался поручению и с гиком помчался за санками, которые стояли возле дома. Сережа задумчиво двинулся следом. Валентина и Анатолий остались возле нее в некотором замешательстве. С одной стороны, человек с поломанной ногой не бросишь и не уйдешь. А с другой стороны, уже 12 часов ночи. Анатолий должен через 10 минут лечь спать. У него завтра тяжелый день. На утро назначена встреча с поставщиками леса. Анатолий должен быть в форме. Для этого необходимо 8 часов непрерывного сна. Валентина смотрела в сторону и шумно дышала через нос. Думала о том, что на ее мужа облокачивается огромное количество людей. Все думают, что он богат и сосут, как пылесосы. А Анатолий не может отказать. И вот сейчас надо же было оказаться возле Татьяны в такую минуту. Теперь придется транспортировать ее в дом, как мешок с мукой. Потом куда-то звонить, вызванивать, сидеть рядом, ждать. Татьяна сидела на снегу. Возле нее стояли равнодушные люди. И это тяготило не меньше, чем перелом. Прибежали дети с санками. Татьяна сама, опираясь на руки, стала перемещать себя с земли на санки и в этот момент ощутила ту боль, которая сообщила о большой поломке. Она громко охнула. Валентина в темноте поджала свой короткий косой рот. Видимо, воспринимала «ох» как давление. Татьяна ехала, сутулившись, и страдала от боли и от страха перед неопределенностью. Плакать не хотелось. Но если бы захотелось, она не могла себе этого позволить. Сережа тоже стал бы плакать. А Валентина восприняла бы ее слезы как дополнительное давление. На санках подъехали к дому. Впереди ступеньки. Татьяна поползла на коленях вверх по ступенькам. Боль стреляла в мозги. Наконец она оказалась в комнате и на стуле, а ногу положила на диван. Сняла носок. Ступня смотрела в бок. Как потом выяснилось, разорвала связка и не держала стопу. Нога текала на глазах, синела, как грозовая туча. «Вот видишь», — поучительно проговорила Валентина, обращаясь к Анатолию, «и так тоже бывает в жизни. Ты должен наблюдать и набираться опыта». Валентина чувствовала себя виноватой перед мужем и таким образом оправдывалась перед ним. «Твой режим сорван, но зато впечатление — шоу. Все же лучше, чем ничего». Татьяна была материалом, который разнообразил жизненные впечатления Анатолия, а сама по себе ее страдания как бы ни при чем. Анатолию стало стыдно за жену, и он сказал своим глуховатым голосом: «Ну, ей-богу, Валя, ну что ты глупости говоришь?» Татьяна подумала краем сознания, с кем же она дружила. С кем-то другим, с другой. Раньше Валентина была некрасивая, но милая, с неповторимыми душевными качествами, вроде собаки-дворняшки, незатейливая, но умная, преданная до слез. У нее не было своей личной жизни, и она жила жизнью Татьяны, переживая ее зигзаги как свои. А потом власть переменилась. Кто был никем, тот стал всем. И наоборот. В Валентине проснулись все инстинкты сразу, и продолжение рода, и забота о потомстве, и собственнической. Эгоизм семьи. Семья — это все, а остальное человечество может переломать себе ноги и руки, выродиться от болезни и провалиться в тартарары. Анатолий иногда стеснялся своей жены, но в глубине души это его устраивало. У Анатолия был талант делать деньги, и он любил сына. Анатолий откинулся на стуле, его лицо было бледным и неподвижным, будто он его отсидел. Глаза оловянные, рот приоткрыт, можно было подумать, что он спит с открытыми глазами. Нога расширялась, остановилась, как ведро. — Тебе надо вызвать сына, — подсказала Валентина. — Пусть он отвезет тебя в больницу. Татьяна представила себе, как ее сын поедет ночью по обледенелому корыту, разобьет машину, покалечится сам, и они вдвоем окажутся в разных больницах. «Я вызову скорую помощь», — сказала Татьяна, — «это быстрее». Сережа свалился и спал на диване. «Хочешь, мы возьмем его к себе?» — с готовностью спросила Валентина. Это предложение означало, сейчас они возьмут Сережу, встанут, уйдут домой и лягут спать, и Анатолий получит свои 8 часов непрерывного сна».